Весь его многолетний труд по расшифровке иероглифов оказался напрасным. Его работа стала бессмысленной. Другой разрешил загадку, смело проник в ее суть, в то время как он ходил лишь вокруг да около. В отчаянии он, заперся в рабочем кабинете, начал читать. И вдруг он засмеялся. Смеялся так, что все прочие квартиранты в доме решили, что знаменитый Шамполеон сошел с ума от чрезмерной работы. То, что Ленуар называл объяснением, было совершеннейшей чепухой, еще одной убогой попыткой придать смысл иероглифам по их внешнему виду. Знак, изображающий руку, Ленуар и читал как «рука», а рисунок змеи понимал как слово «змея». Эти слова фантазия Ленуара соединила в предложения, и это называлось новым объяснением иероглифов. Больше ничто не смущало Шамполеона. Он продолжал работать над огромным в 1000 страниц словарем коптского языка. Язык этот считался производным от египетского языка, и Шамполеон был убежден, что только тогда, когда он полностью овладеет коптским языком, он сможет проникнуть в сущность иероглифов. Однако одно ему было ясно уже и теперь. Гор Аполлон, который жил в IV веке и первым занялся толкованием иероглифов, был неправ. А с ним и все ученые, разделявшие его точку зрения, будто иероглифы – смысловые рисунки. Они ошибались, усматривая в них то же значение, что имели фигуры и сцены, изображенные на храмах и колоннах Древнего Египта. Шамполеон выдвинул свои контраргументы. Среди всех этих изображений не было ни одного, который встречался бы в папирусе или где-либо в иерографическом тексте вообще. Они все отличались друг от друга. «Если бы, — рассуждал Шамполеон, — древние египтяне выражали свои мысли только рисунками, а не словами, то отсюда следовало бы сделать вывод, что они не имели своего языка и объяснялись только жестами и знаками. Но можно ли было всерьез думать так о народе, который создал столь величественные сооружения? Итак, иероглифы не могли быть рисуночным письмом. Это означало, что в рисунках не скрывалось никакого тайного смысла, а их следовало читать как буквы. Но где надо было начать их переводить на буквы? В 1001 раз читает он греческий текст на Розетском камне. Жрецы Мемфиса благодарят царя Птоломея. Царь Птоломей! Шамполеон поднял голову и закрыл глаза. Ему казалось, что он уже многие годы бродил в потьмах по лабиринту и только теперь увидел, наконец, слабое мерцание дневного света. Птоломей! Вот оно! Имя царя должно было содержаться в иерографическом тексте. Или иероглифы не имеют ничего общего с древнегреческой надписью. В волнении он вновь смотрит на иероглифы. Там был высечен овал, а в овале – знаки рисунки. Мог ли он предположить, что этот овал заключает имя Птоломей? Возможно, это знак почтения перед именем царя. И если теперь буквы Птолемей поставить под соответствующие иероглифические знаки, он сделал это и сразу же вскочил. Рабочая комната стала ему слишком тесна, его мысли путались. Жан-Франсуа обращался к стенам, жестикулировал. Он нашел ключ к дешифровке иероглифов. И тут же сдерживает свой энтузиазм. Нет, нет, только не слишком надеяться, только не думать, что ему повезло там, где сотни ученых искали напрасно. Это могло быть случайно, что число знаков совпало с числом букв. Теперь он должен был доказать то, что открыл. Внезапно Шамполион остановился и стал размышлять. Не так давно из Египта в Англию доставили обелиск. На камне под рядом иероглифов был вырезан древнегреческий текст, подобно тому, как на камне из Розетты. Шамполион достал тогда копию с обелиска. Но куда же она делась? В дикой спешке он перерыл шкафы и вещи. Наконец нашел рисунок. С помощью лупы Шамполион изучает греческий текст, находит слово «Клеопатра» и не решается искать среди иероглифов овал, подобный тому, который обрамлял имя Птолемея на Розетском камне. Если такого овала нет, то его открытие – игра воображения. Сердце его бешено билось, когда он, наконец, отважился посмотреть в лупу. Ему не нужно было долго искать. Вот он, овал. Он быстро увеличивает значки. Все правильно. Опять буквы «Клеопатра» располагаются под иероглифическими знаками. Счастливый он откидывается назад. Дверь, многие столетия преграждавшая доступ к тайнам фараонов, была, наконец, открыта. Теперь можно было читать иероглифы и узнать историю древнего народа и его высокой культуры. Но дверь была только приоткрыта, так как расшифровка второго имени не означала еще раскрытие всех тайн. Идея Шамполиона читать иероглифы как буквы была гениальна. Теперь дело заключалось в том, чтобы найти соответствие для еще не прочитанных знаков. Воодушевленный первым успехом, ученый продолжает исследование. Он сравнивает, составляет таблицы, изучает тексты папирусов, находит новые овалы с именами царей, позднее названные картушами. И, исходя из этих имен, он находит соответствующие буквы для иероглифических рисунков. Шамполион открыл, что древние египтяне избрали для буквы рисунок того предмета, название которого начиналось с этой буквы. Итак, рисуночное письмо имело в своей основе определенную систему. Но некоторые рисунки имели 5 или даже 6 различных значений. Однако и в этих случаях было одно точное значение. Древние египтяне отмечали специальными знаками-определителями те слова, которые писались одинаковыми буквами, но имели разное значение. Медленно накапливался запас слов. То, что до сих пор казалось бессмысленным, постепенно приобретало смысл. Один знак за другим получал свое буквенное выражение. Группы рисунков формировались в слова. Двойные знаки, стоящие рядом или друг над другом, оказались новыми звуковыми формами. 14 сентября 1822 года Шамполион предстал перед собранием ученых Французской академии наук. Его высказывания привели слушателей в невероятное волнение. Все кричали, спорили, были за или против Шампольона. Те, кто считал, что иероглифы – неразрешимая загадка, не хотели признаться в своей ошибке. Но остальные, поверившие в доказательства ученого, были потрясены гениальностью Шампольона. Через несколько лет Жан-Франсуа в сопровождении восторженных учеников совершал путешествие в страну фараонов. Слава дешифровщика иероглифов повсюду опережала его. Местные жители плотной стеной окружали человека, который умел читать загадочные знаки на стенах храмов. Он до сих пор, знавший Египет только по изображениям и книгам, в благоговейном молчании стоял теперь перед подлинными памятниками-гигантами. Шампольон читал иероглифы на большом храме в Дендерах. И они рассказали ему, что камни для этой постройки обтесывали целые армии рабов царей 12-й династии за 2000 лет до нашей эры. Далее было написано, что могущественные властители нового царства Тутмос III и Рамсес Великий продолжили эту постройку, а после них Птолемей и римские императоры Август и Нерон. Здесь, когда-то перед этим храмом, стоял пораженный величием древней архитектуры наполеоновский генерал Дезе. Здесь Виван Денон зарисовывал каждую деталь. Но он, 38-летний Жан-Франсуа Шампольон, первым на свете прочел то, что фараоны хотели сообщить будущим поколениям.